Тихий, скромный, добрый Лэмерхирт с видимым удовольствием посматривал на Розочку, которая, хлопоча по хозяйству, то выходила, то опять входила в комнату, принесла хлеба и масло, накрыла маленький столик в углу и стала готовить бутерброды своим меньшим братьям. Дети весело теснились к любимой сестре, и если по простительной ребяческой жадности раскрывали рты немного шире, чем следовало, то это нисколько не нарушало домашней идиллии. Перегринуса восхищало все, что делала прелестная девушка, безо всякого отношения к вертеровой Лотте с ее бутербродами. Лэмерхирт подошел к Перегринусу и вполголоса начал говорить о Розочке, какая она милая, хорошая, добрая дочка, как Господь наградил ее и красотой, и как много обещает она ему радости. Но уж всего отраднее ему то, — прибавил он с просиявшим лицом, — что Розочка проявляет склонности к благородному переплетному искусству, и за немного недель, что она находится в родительском доме, так преуспела в этом тонком ремесле, что уже теперь оставила позади разных олухов-подмастерий, которые только и делают, что зря тратят и портят софьян и золото и ставят буквы на корешке в крифе в кось, так что они напоминают собой пьяных мужиков, когда они, шатаясь, выходят из шинка. И счастливый отец прошептал, наклонившись к самому уху Перегринуса: «Нет, господин Тис, я не могу молчать, я должен вам все высказать, знаете, ведь моя Розочка сама позолотила обрез на Ариосте». Как только Перегринус это услышал, он стремительно схватился за софьяновый переплет и точно боялся, что какая-нибудь враждебная сила похитит у него эту святыню. Лэмерхирт принял это за знак, что Перегринус собирается идти, и стал просить его остаться у него еще хоть ненадолго. Но это именно и напомнило Перегринусу, что в конце концов ему пора уходить. Он быстро расплатился по счету, и Лэмерхирт по обыкновению протянул ему руку на прощание, а за ним и его жена, и Розочка также. Дети стояли в дверях, и чтобы отдать дань любовной дури, Перегринус, выходя, вырвал у младшего из рук остаток бутерброда, который тот дожевывал, и бросился, как сумасшедший, вниз по лестнице. «Ну и ну», — произнес озадаченный мальчуган, — «что же это такое? Если бы господин Тис сказал только, что он голоден, я бы с удовольствием отдал ему весь свой бутерброд». Шаг за шагом шел господин Перегринус Тис домой, с трудом таща под мышкой тяжелый инкуатро, и с таким сияющим лицом брал в рот крошку за крошкой от своего кусочка бутерброда, точно вкушал манну небесную. «Ну, рехнулся, молочек», — сказал повстречавшийся с ним горожанин. И человека этого нельзя было упрекнуть за то, что он подумал такое о Перегринусе. Когда господин Перегринус вошел к себе в дом, навстречу ему выбежала старая Алина и, жестами, выражавшими и страх, и заботу, указала на комнату господина Свамердама. Дверь туда была отворена, и Перегринус увидел, что в кресле сидит в полном оцепенении Дертье Эльвердинг с таким искаженным, осунувшимся лицом, что краши в гроб кладут. Столь же оцепенелые, столь же похожие на трупы сидели перед ней в креслах Пепуш, Свамердам и Левенгук. «Ну, скажите на милость!» — говорила старуха. — Ну, скажите на милость, чего здесь за чертовщина? Вот так они уже сидят целый день, все трое в полном бесчувствии. Не едят, не пьют, не говорят. О, еле дышат. Перегринусу стало совсем не по себе от этого, в самом деле, довольно-таки зловещего зрелища. Но покуда он подымался по лестнице, жуткая картина потонула в волнующем море небесных грез, в котором восхищенный Перегринус плавал с тех пор, как увидел Розочку. Желания, грезы, блаженные надежды всегда стремятся перелиться из сердца в сердце. Но с кем другим мог поделиться сейчас своим счастьем Перегринус, кроме как с добрым мастером Блохой? Ему хотел он раскрыть все свое сердце. Ему хотел он рассказать все о Розочке, все, что, собственно, толком и рассказать-то невозможно. Насколько ни звал, сколько ни манил он его, никакого мастера блохи не появлялось. Он исчез. После самых тщательных поисков Перегринус нашел в складке галстука, куда мастер блоха любил забираться во время его прогулок, маленькую коробочку, на которой были написаны следующие слова. «Здесь находится микроскопическое стекло для чтения мыслей. Если вы пристально посмотрите левым глазом в коробочку, то стекло мгновенно очутится у вас в зрачке. Если же вы пожелаете вынуть его из зрачка, вам стоит только, наклонив глаз над коробкой, легонько сжать зрачок, и стекло упадет на дно коробки. Я хлопочу по вашему делу и отважусь на многое для своего милого покровителя. Я сделаю все, что в моих силах, пребывая вашим преданнейшим слугою, мастером блохой». Для искусного, набившего себе руку романиста, который, вооружившись пером, изображает, как его душе угодно, человеческие помыслы и поступки, тут был бы прекраснейший случай практически показать на примере Перегринуса всю бесконечную разницу между влюбленностью и любовью, после того, как теоретически о ней достаточно уже трактовалось. Много можно было бы тут сказать о чувственном влечении, о проклятии первородного греха и о небесной прометеевой искре, которая, воспламеняя любовь, тем самым обнаруживает истинное духовное единство разных полов, к чему, собственно, и сводится неизбежный дуализм природы. Пусть эта прометеева искра возжигает вслед затем и факел Гименея, как добрую домашнюю свечу, при ярком свете которой хорошо читать, писать, шить, вязать чулок. Пусть тут и веселое потомство при случае пачкает себе мордочки вишневым сиропом, все это у нас на земле в порядке вещей. Кроме того, такая небесная любовь имеет свою высокую поэзию, но важнее всего то, что эта любовь не есть какая-нибудь пустая фантазия, а что она действительно существует, как то могут засвидетельствовать многие, испытавшие ее, принесла ли она им счастье или принесла несчастье. Впрочем, благосклонный читатель верно давно уже догадался, что господин Перегринус Тис в маленькую Дертье только здорово влюбился, но что лишь в то мгновение, как он увидал этого прелестного, милого ангела розочку Лемерхирт, в его груди запылала истинная небесная любовь. Немного благодарности снискал бы, однако, рассказчик, предлагаемый безумнейший, причудливейший из всех сказок, если бы он шаг за шагом, держась церемониального марша присяжных романистов, не приминул вдосталь наскучить своему читателю, как того требует каждый написанный по всем правилам роман, а именно если бы он на каждой стадии пути, которую обычно подобает пройти любовникам, позволял себе непринужденно отдохнуть. Нет, нет, любезный читатель, давай лучше поскачем, как лихие всадники, на резвых горячих конях прямо к цели, не оглядываясь ни направо, ни налево. Вот мы и приехали. Вздохи, любовные жалобы, печаль, восторг, блаженство — все соединяется в фокусе того мгновения, когда прелестная розочка с очаровательным девственным румянцем на щеках признается счастливейшему Перегринусу Тису, что она его любит, что она даже не может высказать, как сильно, как безмерно его любит, как только им и живет, им, ее единственной мыслью, им, ее единственным счастьем. Но мрачный коварный демон впускает свои черные когти и в самые светлые солнечные мгновения жизни. Да, губительную тенью своего мрачного существа он затемняет и это солнечное сияние. Так и в груди Перегринуса вдруг поднялись злые сомнения. Более того, злое подозрение зашевелилось в его душе. «Ну что же?» — нашептывал ему какой-то голос. «Ну что же? Ведь и та Дертье Эльвердинг признавалась тебе в своей любви, а любовь это не была ли презренной корыстью, желанием завлечь тебя, заставить нарушить слово, предать лучшего друга, бедного мастера блоху? Я богат. Говорят, мое добродушие, моя откровенность, которую многие называют глупостью, могут приобрести мне двусмысленное расположение людей и особенно женщин. И это, которое признается тебе теперь в своей любви...» Он быстро схватился за роковой подарок мастера блохи, вынул коробочку и хотел ее открыть, чтобы вставить в зрачок левого глаза микроскопическое стекло и таким образом проникнуть в мысли розочки. Он поднял глаза, и чистая небесная лазурь прекрасных очей засияла ему в душу. Розочка, хорошо заметив его внутреннее движение, посмотрела на него изумленным и даже несколько озабоченным взглядом.